Когда они подошли к убежищу совсем близко, Карен заметила их и радостно закричала. Из туннеля тут же вылезли Джо и Барбара. Карен замахала лопатой. «Посмотрите, что я уже сделала!» Она выкопала туалеты по обе стороны от убежища. Каркасы их были сделаны из стволов молоденьких деревьев и обшиты листами картона от ящиков со спиртным. Сиденья были сделаны из ящичных дощечек, которыми были обшиты баллоны в кладовой. «Ну как?» — требовательно спросила Карен. «Разве не роскошь?» «Да», — согласился Хью. «Значительно более основательно, чем я ожидал от тебя». Он уже не стал говорить, что на туалеты Карен извела почти всю их древесину. «Я работала не одна. Большую часть плотницкой работы проделала Барбара. Слышали бы вы, как она ругается, когда попадает молотком по пальцам?» «Ты ушибла палец, Барбара?» «Ничего страшного. Лучше идите, опробуйте лестницу». «Обязательно». Он полез было в туннель, но Джо остановил его. «Хью, пока не стемнело, давай кое-что рассмотрим». «Хорошо. Что именно?» «Убежище. Ты как-то упоминали о том, что нужно построить хижину. Представь себе, что мы сделали это. Что мы будем иметь? Земляной поль и вечно текущую крышу, окна без стекол и дверной проем без двери. Мне кажется, что в убежище нам будет лучше». «Что ж, возможно», — согласился Хью. «Я предполагал, что мы будем использовать его в качестве пристанища, пока не обзаведемся чем-нибудь получше». «Думаю, что оно не так уж радиоактивно, Хью. Дозиметр подскочил бы до небес, если бы крыша была по-настоящему горячей. Но этого не произошло». «Радостная весть. Но, Джо, сам посуди. Уклон в 30 градусов более чем неудобен. Нам нужно жилище с ровным полом». «Вот это-то я и имел в виду, Хью. Помнишь тот гидравлический домкрат? Его грузоподъемность 30 тонн. А сколько весит убежище?» «Сейчас, сейчас. Нужно вспомнить, сколько ушло бетона и сколько стали». Хью достал блокнот. «Ну, скажем, тонн 250. Что ж, просто я подумал...» «Идея сама по себе хороша». Хью задумчиво обошел вокруг убежища. Прямоугольные глыбы 20 футов в длину, 20 в ширину и 12 в высоту, прикидывая углы, вымеряя расстояние. «Можно попробовать», — решил наконец Хью. «Мы подкопаем приподнятую часть до середины так, чтобы убежище встало ровно. Черт, жаль, что у нас нет отбойных молотков». «А сколько времени может занять такая работа?» «Думаю, что двое управились бы за неделю, если не напоролись бы на валуны. Когда под рукой нет динамита, валуны могут стать проблемой. Совсем неразрешимой. Любую проблему, в принципе, можно решить. Будем надеяться, что нам не встретятся скалы. Вынутой землей мы подсыпем ту часть, которая окажется в воздухе, когда опустится задравшееся крыло, и все укрепим бревнами. В общем, потная работенка. Тогда я начну завтра с утра». «Как бы не так, и думать не смей, пока не заживут твои ребра. Завтра утром начну я с нашими девицами». «Да, и Дьюка подключим, если у него перестало болеть плечо, и после того, как он подстрелит нам лань. Консервы, я думаю, лучше экономить. Кстати, что вы сделали с пустыми консервными банками? Зарыли? Тогда их нужно выкопать и вымыть. Консервная жестяная банка для нас дороже золота. Они годятся для чего угодно. Ладно, давай поднимемся, а то я еще не насладился лестницей». Лестница была сделана из двух обтесанных стволиков со ступеньками из все тех же ящичных дощечек, прибитых гвоздями. Хью снова отметил про себя, что древесина расходуется более чем неэкономно. Ступеньки следовало делать из обрубленных веток. Черт побери, сколько теперь появилось всего, что нельзя заказать, просто сняв телефонную трубку. Например, эти рулоны туалетной бумаги, по одному в каждой кабинке. Их не следовало оставлять там, а вдруг пойдет дождь. Иначе очень скоро придется начать пользоваться листьями или вообще ничем. Много, очень много они всегда принимали и привыкли принимать как само собой разумеющиеся гигиенические пакеты. Насколько их хватит? и как обходились без них первобытные женщины. Они наверняка чем-то пользовались. Но чем? Нужно предупредить их, что все изготовленное фабричным способом, будь то клочок бумаги, грязная тряпка, булавка, все следует беречь как зеницу ока. Нужно без устали повторять им это, следить за тем, чтобы это правило неукоснительно соблюдалось, постоянно удерживать их от бездумной траты чего бы то ни было. Замечательная лестница, Барбара. Она, кажется, очень обрадовалась похвале. Самое трудное сделал Джо. И вовсе нет, стал отпираться Джо. Я только давал советы и помог обтесать кое-что. Все равно, кто бы ни сделал ее, она сделана прекрасно. Теперь посмотрим, выдержит ли она меня. — О, конечно же, выдержит! — с гордостью воскликнула Барбара. В убежище были включены все лампы. Значит, их нужно предупредить и насчет батарей. Нужно сказать девушкам, чтобы посмотрели, как делают свечи. — Где Грейс, Карен? — Маме плохо, она прилегла. — Вот как? Тогда тебе лучше заняться обедом. Хью вошел в женскую комнату, чтобы посмотреть, что за недуг поразил жену. Она валялась на койке, забывшись в тяжелом сне. Рот ее был открыт, лежала она не раздевшись и громко храпела. Он нагнулся, приподнял ей веко. Она даже не шевельнулась. — Дьюк! — Да! Иди сюда и не зови всех остальных. Дьюк подошел к нему. Хью спросил. — Ты давал ей выпить после ленча? — Да, но ведь ты и не запрещал. Я не критикую. Сколько ты ей дал? Только один хайбол, 1.5 унции скотча с водой. Как по-твоему, похоже это на один хайбол? Попробуй-ка разбудить ее. Дьюк попытался, но безуспешно. Выпрямившись, он сказал. Отец, я понимаю, что ты считаешь меня дураком, но я действительно дал ей выпить только одну порцию. «Проклятие! Ты ведь прекрасно знаешь, что я не меньше тебя ненавижу ее пьянство!» «Не волнуйся, Дьюк. Я думаю, она добралась до бутылки уже после того, как ты ушел». «Может быть», — нахмурился Дьюк. «Я дал матери выпить, как только обнаружил первую неразбитую бутылку. Затем я занялся инвентаризацией. Думаю, что нашел все, что осталось, если только ты не припрятал где-нибудь еще про запас». «Нет». Все ящики находились в одном месте. 6 ящиков. Правильно. Я нашел 13 целых бутылок. 12 по 3/4 литра и литровую бутылку бурбона. Я тогда еще прикинул, что это будет по 2 бутылки на человека, а бутылку бурбона я оставлю на всякий случай. Я открыл бутылку King's Ransom. А налив порцию матери, я заметил уровень виски карандашом. Так что мы узнаем, пила она его или нет. Ты спрятал выпивку? Я засунул весь запас на самую верхнюю полку в противоположном конце убежища. Я прикинул, что ей будет довольно трудно взобраться туда. Ведь я не такой уж идиот, отец. И она не могла видеть, как я прячу виски. Она была в своем отсеке. Правда, она могла догадаться. Давай проверим. Все 12 бутылок были на месте, нетронутые. 13-я была едва почата. Дьюк поднял ее повыше. Вот, ровно до отметки. Но ведь была еще одна, помнишь? Мы открыли ее, когда все это началось, после 2-го взрыва. Куда она делась? После того, как вы заснули, мы с Барбарой слегка приложились к ней, Дьюк. Но мы не допивали ее. Больше я ее не видел. Она осталась в комнате с баллонами. А, значит, я ее видел. Разбита вдребезги. Я заметил ее, когда мы растаскивали там груду. Но тогда я совсем ничего не понимаю. Где она могла взять спиртное? Она не брала его, Дьюк. Что ты хочешь этим сказать? Это не виски. Хью подошел к аптечке и взял оттуда пузырек со сломанной печатью на горлышке. Посчитай, сколько здесь капсул секанала? Ты вчера вечером сколько выпил? 2? Да. Карен выпила 1 перед сном, 1 позже. 1 выпил Джо. Ни я, ни Барбара, ни Грейс не принимали его. Итого 5 капсул. Подожди, я считаю. Отец принялся считать капсулы, которые откладывал Дьюк. 91, — объявил Дьюк. Правильно. Хью сыпал капсулу обратно в пузырек. Следовательно, она приняла 4. Что же делать, папа? Промывание желудка? Рвотное? «Ничего. Но как же? Неужели у тебя нет сердца? Ведь она пыталась покончить с собой». «Успокойся, Дьюк. Она и не думала делать ничего такого. 4 капсулы, 6 гран. У здорового человека вызывают просто ступор. А она здорова как бык. Месяц назад она была на осмотре у врача. Нет, она выпила секанал, чтобы подольше оставаться в состоянии опьянения». Хью нахмурился. «Алкоголик — это уже само по себе достаточно плохо. Но люди, часто сами того не желая, убивают себя снотворными таблетками. Отец, а что ты подразумеваешь под тем, что она выпила его, чтобы подольше оставаться в состоянии опьянения? Ты никогда не принимал их раньше? До того, как выпил 2 штуки прошлым вечером, никогда? Ты помнишь, что ты чувствовал перед тем, как заснуть? Тепло, радость и беспечность? Нет, я просто лег и отключился. А потом я сразу оказался у стены на голове. Значит, у тебя еще не развелось привыкание к ним. А Грейс прекрасно знает, что за эффект они дают. Опьянение. Счастливое опьянение. Правда, раньше я не замечал, чтобы она принимала их больше одной за раз. Но раньше ее никто не ограничивал в спиртном. Когда человек начинает пить снотворное, не будучи в состоянии раздобыть спиртное, он на плохом пути. Отец, ты должен был убирать от нее спиртное подальше давным-давно. А как, Дьюк? Заявить ей, что выпить она не получит? На вечеринках не давать ей пить? Ссориться с ней на людях? Спорить с ней в присутствии Джо? Не давать ей карманных денег? Закрыть ее счет в банке? Следить, чтобы ей не давали в кредит? Разве это удержало бы ее от того, чтобы начать закладывать вещи в ломбард? Мама никогда бы не опустилась до этого. В подобных случаях такое поведение типично. Дьюк, пойми, невозможно удержать от пьянства взрослого человека, который к нему расположен. Даже правительство Соединенных Штатов оказалось в свое время не в состоянии сделать это. Более того, невозможно быть ответственным за чье-либо поведение. Я говорил о том, что отвечаю за нашу группу. Но это не совсем так. Самое большее, что я могу сделать, или ты, или любой другой руководитель, только заставить каждого нести ответственность за собственную судьбу. Хью глубоко задумался, лицо его выражало тревогу. Возможно, моя ошибка состояла в том, что я дал ей возможность бездельничать. Но она и так считала меня скупцом из-за того, что я позволял ей иметь только одного слугу и женщину, которая убирала дом. Дьюк, сам посуди, что тут можно было придумать, кроме как бить ее? Ну, это к делу не относится. Что нам делать сейчас? Вот именно, канцлер. Что ж, спрячем эти пилюли подальше. А я уничтожу эти проклятые бутылки. Я бы не стал этого делать. Ты бы не стал? Я не ослышался, когда ты назначил меня хранителем спиртного. Нет, решать тебе. Я просто сказал, что будь я на твоем месте, я бы не стал этого делать. Думаю, что это было бы ошибочно. Ну, а я так не думаю. Отец, я не буду вдаваться в то, мог ты или должен был не дать матери дойти до того состояния, в котором она сейчас пребывает. Но лично я намерен прекратить это. Очень хорошо, Дьюк. Видишь ли, может быть, нам как-нибудь припрятать виски, а не уничтожать его? Лично я, например, совсем не против иногда пропустить глоток-другой. Впрочем, если ты решил твердо, спорить я не стану. Хотя Грейс ведь первое время будет нуждаться в спиртном, хоть понемногу. — Это не имеет значения, — решительно заявил его сын. — Я не собираюсь давать ей ни глотка. Чем быстрее с проклятым зельем будет покончено, тем быстрее она станет нормальным человеком. Конечно, решать тебе. Но если можно, я внесу предложение. — Какое? — Утром встань раньше нее, вынеси все спиртное наружу и зарой его в месте, известном только тебе. А потом отрывай по мере надобности по одной бутылке и распределяй примерно по унции на каждого. Пусть остальные пьют так, чтобы она этого не видела. А открытую бутылку тоже лучше хранить где-нибудь за пределами убежища. Вообще-то звучит довольно дельно. Но это ставит перед нами еще одну проблему. Держать от нее подальше снотворное. Его тоже закопать? Нет, они нужны нам здесь, и не только снотворное. Димедрол, иглы для шприца, некоторые лекарства, среди которых есть ядовитые и наркотические, совершенно незаменимые. Если она не сможет найти секанал, 5 пузырьков по 100 капсул в каждом, нельзя предсказать заранее, что она попытается предпринять. Придется воспользоваться сейфом. Чем? В толще бетона вделан небольшой сейф. Там ничего нет, кроме ваших свидетельств о рождении и других документов. Да немного патронов и 2000 серебряных долларов. Деньги можно куда-нибудь выложить. Мы потом сможем использовать их в качестве металла. Комбинация 4 июля 1776 года. 47-17-76. Но лучше изменить ее, так как Грейс она может быть известна. Тогда я сразу так и сделаю. Не спеши, она не скоро проснется. Насчет запасных патронов. Дьюк, до сих пор ты был распорядителем спиртных напитков и сигарет. А теперь ты назначаешься еще и распорядителем лекарствами. Поскольку я на некоторое время по уши зароюсь в землю, ты назначаешься моим заместителем по распределению. Отныне ты отвечаешь за все, что не может быть возмещено. За спиртное, табак, патроны, гвозди, туалетную бумагу, спички, сухие батареи, клинекс, иглы. Боже милостивый! А еще какой-нибудь работки погрязнее не найдется? Сколько угодно. Дьюк, я пытаюсь поручать каждому ту работу, которая соответствует его талантам. Джо слишком робок. К тому же сегодня он не воспользовался ни одной возможностью что-нибудь сэкономить. Карен живет только сегодняшним днем. Барбара не годится для такой кропотливой работы. Я бы сам занимался этим, но я и так нагружен по горло. Ты же самый подходящий для этого человек. Ты не колеблясь будешь отстаивать свои права. А иногда ты проявляешь даже дальновидность. Правда, это редко приходит тебе в голову. Проявить ее. Большое спасибо. Все в порядке. Самое сложное, что тебе предстоит, это вбить всем в головы, что они должны беречь каждый кусочек металла, бумаги, ткани и дерева. То есть вещей, которые американцы за многие годы привыкли бесцельно расточать. Рыболовные крючки. Продукты не так важны, мы постоянно будем восполнять запас. Ты охотой, Барбара огородничеством. И тем не менее отметь те из продуктов, которые невозможно возместить. Соль. Ты особенно должен следить за тем, чтобы соль строго нормировалась. Соль? Если только тебе не удастся набрести во время охоты на соляной выход. Соль. Черт побери, ведь нам наверняка придется дубить кожу. Обычно я всегда только просаливал кожу перед тем, как отдать их меховщику. Да разве что еще выскребал их перед этим. Но так ли это было необходимо? Не знаю. Нужно посмотреть. Проклятие. Очень скоро мы обнаружим, что я не догадался запасти множество вещей, без которых нам просто не обойтись. — Отец, — возразил Дьюк, — по-моему, ты и так сделал все, что мог. — Ты так думаешь? Это приятно слышать. — Тогда мы попробуем. Хью направился в кладовку. — Папа? — Да. Из люка высунулась голова Карен. — Папа, нельзя ли нам войти? Снаружи уже темно и страшно, и что-то большое и ужасное загнало Дока вовнутрь. А Джонни хочет впустить нас до тех пор, пока ты не разрешишь. — Прости, детка, конечно, входите. А потом мы закроем люк крышкой. — Есть, сэр. Но, отец, ты обязательно должен выглянуть наружу. Звезды. Млечный путь похож на неоновую вывеску. И большая медведица. Может, это все-таки не другая планета? Или мы из другой планеты будем видеть тот же небосвод? — Точно не могу сказать. Тут он вспомнил, что еще не все знают об их открытии, о том, что они находятся в графстве Джеймс, район Маунтон-Спрингс. Но рассказать об этом остальным должен был Дьюк, ведь это он определил их местонахождение. Дьюк, Хочешь еще раз оглядеться перед тем, как мы закроемся? — Покорнейше благодарю. Я уже оглядывался. — Ну, как хочешь. Хью выбрался наружу, подождал, пока его глаза не приспособились к темноте, и увидел, что Карен была права. Никогда еще не приходилось ему видеть настолько глубокое в своей чистоте небо, абсолютно не загрязненное ни малейшим признаком смога. Изумительно. Карен взяла его за руку. — Да, — согласилась она, — но я бы все-таки предпочла обычные уличные фонари вместо этих звезд. Там в темноте кто-то ходит, и мы слышали, как воют койоты. Здесь водятся медведи, а Дьюк слышал рычание горного льва. — Джо, ты лучше кота ночью запри, да и днем лучше держать его под рукой. — Да он и сам далеко не уйдет, он достаточно смышлен. А кто-то еще и поучил его уму-разуму. — Меня тоже, — провозгласила Карен. — Это медведи. Барбара, полезли внутрь. Отец, если взойдет луна, то это точно земля. В этом случае я больше никогда ни на грош не поверю комиксам. — Лучше спроси у своего брата. За обедом открытие Дьюка было основной темой для разговоров. Разочарование Карен было немного возмещено ее интересом к тому, что никто из них так и не смог определить, что они находятся в Маунтин Спрингс. «Дьюк, а ты действительно уверен в том, что говоришь?» «Ошибки быть не может», — ответил Дьюк. «Если бы не деревья, ты бы сама с легкостью это установила». Чтобы как следует оглядеться, нам пришлось взбираться на самую вершину водонапорного холма. — Так вы, значит, все это время ходили на водонапорный холм? Но ведь до него надо добираться только 5 минут. — Дьюк, объясни сестре насчет автомобилей. — Думаю, что это из-за бомбы, — вдруг сказала Барбара. — Конечно, Барбара. Вопрос только в том, как. — Я имею в виду гигантскую водородную бомбу, которую, как утверждали русские, они имели на орбите. Ту, которую они обычно называли космической бомбой. Скорее всего, она-то и накрыла нас. Продолжай, Барбара. Так вот, первая бомба была просто ужасна. Вторая еще хуже. В их пламени мы чуть не сгорели. А вот третья просто очень здорово встряхнула нас. Трах! А потом не было ничего. Ни шума, ни жара, ни сотрясений. А радиоактивность стала меньше, вместо того, чтобы возрасти. И вот что я думаю. Слышали вы когда-нибудь о параллельных мирах? Миллионы миров, бок о бок, почти одинаковые, но не совсем. Миры, в которых королева Елизавета вышла замуж за графа Эссекса, а Марк Антоний искренне ненавидел рыжих. Мир, в котором Бен Франклин был убит током. Так вот, это один из таких миров. Ну вот. Дошли и до Бенджамина Франклина. Это ты зря, Карен. Космическая бомба попала в нас, прямое попадание, и вышвырнула в параллельный мир. В мир, где все точно так же, как у нас, за исключением одного. В нем никогда не было людей. Я не уверена, что мне нравится мир без людей. Предпочтительнее было бы оказаться на другой планете. И чтобы на ней непременно были воинственные вожди, гордо восседающие на тотах. Ну, хотя бы на Зидарах. Ну и как тебе моя теория, Хью? Я стараюсь быть беспристрастным. Но одно я могу допустить. Мы не должны рассчитывать на то, что встретим других разумных существ. Мне нравится твоя теория, Барбара, — заявил Дьюк. Она объясняет все. Выстрелены, как арбузные косточки из пальцев. Ведь? Да, и оказались здесь. Дьюк пожал плечами. Пусть эта теория войдет в историю как теория Барбары Уэллс, теория переноса в пространстве. И пусть она будет безоговорочно принята всеми. Принята единогласно. На этом заканчиваем. Например, я чертовски хочу спать. Кто где спит, Хью? Минуту. Друзья, позвольте представить вам моего заместителя по распределению. Дьюк, поклонись публике. Хью объяснил свою программу экономии. Дьюк с течением времени усовершенствует ее, но суть я изложу. Например, я нахожу на земле согнутый гвоздь. Виновный получает соответствующее количество плетей. За серьезное нарушение – протаскивание под килем, например, затрату спички. Еще одно нарушение – и виновного вешают на городской площади при большом стечении народа. Ха! Так что ж, нам следить друг за другом, что ли? Помолчи, Карен. Конечно, я шучу. Никаких наказаний не будет. Просто вы сами должны хоть немного сознавать, что глупо, бессмысленно тратить то, чего вам никогда больше не видать, как своих ушей. Поэтому не следует оправдываться перед Дьюком. Я хочу произвести еще одно назначение. Доченька, ты, кажется, владеешь стенографией? Ну, это слишком сильно сказано. Мистер Грег, наш преподаватель, вряд ли придерживался такого же мнения. Хью, я знаю стенографию. А зачем тебе это? Окей, Барбара, я назначаю тебя нашим историографом. Сегодня день первый. В принципе, можешь использовать наш привычный календарь. Но я думаю, что нам удастся рассчитать новый. Каждый вечер ты должна записывать события дня, а потом расшифровывать их и переписывать начисто. Тебе присваивается звание «Хранительница огня». И я надеюсь, что вскоре ты станешь ей на самом деле. Нам придется разжечь огонь и каждую ночь сохранять его до утра. Ну, вот и все. Прошу прощения, Дьюк, что задержал. Хью, я буду спать в хранилище, а ты ложись на койку. Погоди еще секунду, братишка. Папа, а нельзя ли нам с Барбарой помыться в хранилище? Нам это просто необходимо. Девушки, которые копают выгребные ямы, просто обязаны мыться. «Конечно, Карен, воду на это я вам выделю», — согласился Дьюк. «С водой проблемы нет», — сказал Хью. «Но вы с не меньшим успехом можете утром выкупаться в ручье. Помните только одно. Пока одна купается, вторая должна быть начеку. Я ведь не шутил насчет медведей». Карен вздрогнула. «Я и не думала, что ты шутишь. Кстати, папочка, где нам справлять нужду? В туалете? Или терпеть всю ночь до утра?» «Правда, я не уверена, что дотерплю. Я, конечно, попытаюсь. Очень не хочется играть в прятки с медведями». «Я думал, туалет все еще на месте». «Это верно, но вот с канализацией у нас теперь не все в порядке». «Да, конечно, но ничего не поделаешь». «Это уже хорошо. Окей, братишка, тогда дай нам с Барбарой водички для туалета, и можешь отправляться спать». «А вы раздумали мыться?» «Помыться мы можем и в женской спальне после того, как вы все уляжетесь спать. Таким образом, ваше смущение целиком останется при вас». «А меня это вовсе бы не смутило». «Это очень плохо». «Тихо», — вмешался Хью. «Вы должны следовать правилу. Нет ложному стыду. Здесь мы скучены хуже, чем в московской коммуналке. Вы знаете, что говорят японцы по поводу наготы?» «Я слышала, что они купаются совместно», — сказала Карен. — Я была бы очень рада последовать их примеру. Горячая водичка. Это, я вам скажу, вещь. Так вот, они говорят так. Видят наготу часто, но рассматривают редко. Не подумайте, что я призываю вас расхаживать, в чем мать родила. Но стыдиться друг друга просто глупо. Если нужно переодеться, а уединиться негде, переодевайтесь спокойно. Или взять, например, купание в ручье. Тот, кому предстоит охранять купающегося, может оказаться человеком другого пола. Иначе возникнет множество сложностей. Поэтому советую, меньше обращайте на это внимание. Он взглянул на Джозефа. Это в большей степени относится к тебе. Я заметил, что ты особенно щепетилен в этих делах. — Так уж я воспитан, Хью, — заикаясь, ответил Джо. — Вот как? В таком случае придется тебе забыть об этой стороне твоего воспитания. После целого дня тяжелой работы может статься, что только Барбара будет в состоянии охранять тебя от медведей. Я все-таки рискну искупнуться в одиночку. Что-то я не видел поблизости медведей. Джо, не мели чепуху. Ты мой заместитель. Но не по своей инициативе. Ты им очень скоро перестанешь быть, если не сменишь пластинку. Будешь купаться, когда тебе нужно, и под охраной любого из нас. — Нет уж, благодарю покорно, — заупрямился Джо. Хью Фарнхэм тяжело вздохнул. — Вот уж от кого-кого, а от тебя я такого не ожидал, Джо. — Дьюк, ты не поможешь мне? — Я имею в виду ситуацию номер 7. — С удовольствием! Дьюк схватил ружье и начал деловито заряжать его. У Джо отвисла челюсть. Но он не пошевелился. — Это лишний, Дьюк. Оружие ни к чему. Вот и все. Джо, можешь взять с собой только ту одежду, в которой ты был вчера вечером. За одежду, которая припасена для тебя, платил я. Так что тебе больше ничего не причитается, даже спички. Можешь переодеться в кладовой, ведь прежде всего ты ценишь свою скромность. Насчет своей жизни — не знаю. Давай пошевеливайся. Джозеф медленно спросил. — Мистер Фарнхэм, вы это серьезно? — Сейчас я не менее серьезен, чем ты, когда прицеливался в Дьюка. Ты помог мне прижать его. Ты слышал, как я сам прижал свою жену. Так могу ли я после всего этого спустить тебе то, чего я не стерпел от них? Боже всемогущий! Да ведь тогда в следующий раз мне придется схватиться с девицами. После этого группа распадется, и мы все погибнем. Поэтому я предпочту, чтобы ушел только ты один. Даю тебе еще 2 минуты на прощание с доктором Ливингстоном. Но только кота с собой не бери. Я не желаю, чтобы он был съеден. Док сидел на коленях негра. Джо медленно поднялся, все еще придерживая кота руками. Он был ошеломлен. «Если, конечно, ты не предпочтешь остаться с нами», — добавил Хью. «А можно?» «Можно, но только на общих для всех условиях». По обеим щекам Джо медленно скатились 2 слезы. Он потупился, погладил кота и тихо сказал. «Тогда я остаюсь». «Я согласен». «Отлично. В таком случае для подтверждения твоего согласия первым делом извинись перед Барбарой». Барбара была удивлена. Она хотела что-то сказать, но потом решила, что лучше не вмешиваться. «Барбара, простите меня». «Не стоит. Все в порядке, Джо. Я буду счастлив и горд, если мне доведется когда-нибудь купаться под вашей охраной. Разумеется, если только вы согласитесь». «Всегда пожалуйста, Джо. Буду рада. Благодарю вас». «А теперь», — возвестил Хью, — «предлагаю перекинуться в бридж». «Карен, ты как?» «А почему бы и нет?» «Дьюк, я лучше сосну. Если кому-нибудь приспичит на горшок, смело шагайте через меня. Лучше ложись на полу рядом с койками, Дьюк, и старайся не попадаться под ноги. Впрочем, нет, лучше забирайся на верхнюю койку. А где же будешь спать ты?» «Я лягу спать последним. Мне нужно кое-что обдумать. Джо, играть будешь?» «Сэр, я не думаю, что мне хотелось бы сейчас играть в карты. Пытаешься поставить меня на место?» «Я этого не утверждаю, сэр». «Не нужно, Джо. Ведь я и так предлагаю тебе трубку мира. Всего лишь один роббер. Сегодня выдался трудный денек». «Благодарю. Я все-таки предпочел бы не играть». «Черт возьми, Джо. Неужели мы будем держать обиду друг против друга? Вчера вечером, например, Дьюку пришлось куда хуже, чем тебе сегодня. Его-то ведь чуть было не вышвырнули в радиоактивный ад, а не на легкую прогулку с доброжелательными медведями, как тебя. А разве он обиделся?» Джо опустил глаза, почесал доктора Ливингстона за ухом, потом внезапно вскинул голову и улыбнулся. «Один роббер. Я обберу тебя до нитки. Черта с два, Барби. Будешь четвертый?» «С удовольствием». Джо выпало играть в паре с Карен. Он разобрал карты и угрожающе произнес. «Ну, теперь держитесь. Следи за ним, Барби». «Хочешь побочную ставку, па?» «А что ты мне можешь предложить?» «Ну, хотя бы мое юное тело». «Не пойдет. Чехловато, да и не в моем вкусе. Ты просто ужасно несправедлив ко мне. Я не чахлая, а деликатного сложения. Ну ладно, а как насчет моей жизни, судьбы и девичьей чести?» «А что ты за все это хочешь?» «Браслет с бриллиантами». Барбара с удивлением заметила, что на сей раз Хью играет из рук вон плохо. Он то и дело обсчитывался, часто пасовал. Она поняла, что он еле жив от усталости. «Милый, бедняжка. Видно, кому-то еще придется прижать его. А то он просто убьет себя, пытаясь в одиночку вынести весь груз на своих плечах». Через 40 минут Хью написал долговую расписку на бриллиантовый браслет, и они стали собираться на покой. Хью с удовлетворением заметил, что Джо разделся и нагишом лег на нижнюю полку. Именно так, как ему и было велено. Дьюк тоже голый, растянулся на полу. В убежище было жарко. Такая масса железобетона не могла быстро остыть. А воздух снаружи перестал циркулировать, как только закрыли крышкой люк. С духотой не справлялись даже вентиляционные отверстия. Хью отметил про себя, что нужно придумать какую-нибудь решетку, которая не впускала бы внутрь медведей и не выпускала наружу кота. Но все это потом. Потом.